Я спросил шепотом у господина Джонсона, каким образом Эдисон с такой точностью определил мой вес? Понизив голос, он ответил, никому не говорите, пусть это останется между нами. Долгое время он работал на Чикагской скотобойне, где ему приходилось взвешивать тысячи свиных туш ежедневно. Вот таким образом, мой друг. Мой друг, достопочтенный Чонси М. Депью, рассказывал об англичанине, с которым он поделился одним из собственных своих своеобразных анекдотов. И тот слушал его с недоумением. Но год спустя громко расхохотался. Должен признаться, что мне понадобилось еще больше времени, чтобы оценить шутку Джонсона. Таким образом, мое хорошее самочувствие является просто результатом осмотрительного, размеренного образа жизни. И, пожалуй, самое удивительное, что в юности болезни трижды довели меня до физического истощения. Настолько полного, что врачи отказывались от меня. Более того, из-за невежества и легкомыслия я попадал во всевозможные затруднения, неприятности и опасные ситуации, из которых выпутывался как по волшебству. Я и тонул, и был погребен. Меня и теряли, и замораживали. Я был на волосок от гибели от бешеных собак, кабанов и других диких зверей. Я переболел тяжелыми болезнями. Меня преследовали несчастные случаи, и то, что я уцелел, остался здоровым, просто чудо. Но когда оглядываюсь на все эти события, я испытываю убежденность, что мое спасение не было просто случайностью, но воистину было предопределено высшей силой. Сущность усилий изобретателя – облегчение или спасение жизни. Использует ли он при этом различные силы, совершенствует ли механизмы или создает новые удобства для нашего существования, он делает его более безопасным. Каждый изобретатель, к тому же лучше, чем обычный человек, способен защитить себя в опасной ситуации, поскольку он более наблюдателен и находчив. Если бы у меня не было других доказательств того, что я в какой-то мере обладаю такими качествами, я бы нашел их в следующих нескольких примерах из жизни. Читатель сможет сам судить об этом. Однажды, когда мне было 14 лет, я захотел напугать моих друзей, с которыми мы вместе купались. Я решил нырнуть под нечто длинное и плавучее, вроде плота, и спокойно вынырнуть с другой стороны. Плавать и нырять я научился так же естественно, как и утка. И я был совершенно уверен, что мой подвиг будет успешен. И вот я нырнул в воду, и когда меня никто не видел, подплыл к противоположной стороне. Думая, что уже добрался до конца сооружения, я стал подниматься на поверхность. Но к моему ужасу ударился о балку. Конечно, я снова нырнул и поспешил быстрыми грибками с силой продвинуться вперед, но почувствовал, что мне не хватает дыхания. Я попробовал вынырнуть вторично и опять ударился головой о балку. Отчаяние охватило меня. Я собрал последние силы и сделал третью безуспешную попытку. Но результат был тот же. Я больше не мог задерживать дыхание. Это была нестерпимая пытка. Мысли стали бессвязными, и я почувствовал, что тону. В тот момент, когда положение оказалось совершенно безнадежным, вдруг случилась та самая знакомая вспышка света. И в моем сознании явно обозначилась деревянная конструкция, которая находилась над моей головой. Будучи почти без сознания, я почувствовал и догадался о том, что между поверхностью воды и балками должно быть некоторое пространство. В полубессознательном состоянии я подплыл туда, прижал губы прямо к планкам и умудрился вдохнуть немного воздуха. К сожалению, вместе со струей воды, от которой я чуть не захлебнулся. Повторив эту процедуру несколько раз, как во сне, до тех пор, пока мое бешеное колотившееся сердце не успокоилось, я, наконец, овладел собой. После этого я много раз безуспешно нырял, совершенно потеряв чувство ориентации. Но в конце концов успешно выбрался из этого плена, когда мои друзья уже потеряли всякую надежду и искали в воде мое тело. Тот купальный сезон для меня был испорчен из-за моего безрассудства. Но вскоре урок был забыт, и уже через 2 года я попал в еще более затруднительное положение. Около города, где я учился в то время, находилась большая мельница с плотиной через реку. Как правило, вода бывала на 2-3 дюйма выше дамбы. И подплывать туда было не очень опасно, что я частенько и проделывал. Однажды я подошел к реке один, чтобы, как всегда, получить удовольствие от такого развлечения. Когда я был уже недалеко от каменной кладки, я с ужасом заметил, что вода поднялась, и меня все быстрее уносит течение. Я постарался уплыть в сторону, но было уже поздно. К счастью, меня не перебросило через плотину. Я спасся, сумев ухватиться за нее обеими руками. Мне сдавило грудь, и я едва мог сдержать голову на поверхности.